Глава первая. Пустошь. 4 года после катастрофы. Пятизонье. Раннее утро. Время редкого затишья, когда пепельный туман пустоши окутывает изувеченную катастрофой землю, ползет серыми языками по сети оврагов, беззвучными ленивыми гейзерами выплескивается из тектонических трещин, кружит над аномальными участками, выдавливаясь в форме гротескных фигур. Идеальная пара для сбора N-капсул. Здесь, в самых опасных регионах отчужденных пространств, встречаются очень редкие виды металлорастений, чьи свойства уникальны, а плоды бесценны. Хотя мысленно поправилась Дарлинг, торговцы всегда готовы назвать конкретную стоимость того или иного артефакта. При других обстоятельствах она непременно бы задержалась на пару часов, побродила по окрестностям. Пепельный туман часто преподносит сюрпризы смелому и пытливому сталкеру, умеющему обойти ловушки. Но сегодня ее вело дело более неотложное и важное, чем поиск техноартефактов или сбор металлических плодов, зреющих в утолщениях ветвей автонов. Вот уже сутки Дарлинг шла по следу наемников. Для сталкера среднего уровня способностей смена 3 зон отчуждения за столь короткий период времени действия практически невозможная. На стремительную погоню не хватит ни выносливости, ни энергии имплантированных накопителей, ни зарядов для оружия. Каждая из 5 изолированных от внешнего мира территорий встречает чужака кордонами доминирующих группировок. Изувеченные катастрофой пространства полнятся противоестественной механической жизнью, зачастую более опасной, чем вооруженные отряды сталкеров. Кругом руины, аномальные физические явления, ловушки, преграды. Каждый метр территорий, оказавшихся внутри периметра барьеров, готов отнять жизнь человека сотней различных способов, но Дарлинг не зря получила позывной «Титановая лоза». Как редчайшее металлорастение, она существовала с отчужденным пространством во взаимной привязанности, умела увидеть жестокую красоту смертельного опасного мира, и Пятизонье зачастую отвечала взаимностью, питая жизненные силы Дарлинг из своих потаенных источников, помогая титановой лозе выносить предельные нагрузки. Наемников было 4. Матерые, выносливые, жестокие. Они старались продвигаться быстро и скрытно, но если вдруг на пути вставал блокпост или лагерь, который не обойти стороной, живых свидетелей они не оставляли. Те, кто приходил в Пятизонье извне, обычно делились на 2 категории. В первую входили проводники, промышляющие тем, что за определенную мзду помогали преодолевать барьеры всем желающим. Они же поставляли мелкие партии товаров торговцам приграничья. Как правило, проводники представляли интересы мелких криминальных групп, не рисковали углубляться в отчужденное пространство далее, чем на 2 километра, и вообще старались избегать неприятностей, зная, что любое нарушение герметичности защитной экипировки приведет к необратимым, гибельным последствиям. 2-ю категорию составляли уже серьезно подготовленные ходоки, работающие на крупные транснациональные группировки, рассматривающие Пятизонье как надежный источник сверхприбыли. В отчужденное пространство нелегально поставлялось оружие, медикаменты, продовольствие. Отсюда импортировались техноартефакты, частицы металлорастений, капсулы со скоргами, фрагменты механизмов, претерпевших изменения вследствие протекающих тут стремительных процессов эволюции техносферы. Наемники, по следу которых шла титановая лоза, представляли так называемый техносиндикат, одну из международных криминальных структур, тесно связанную с ведущими мировыми корпорациями, заинтересованными в получении уникальных образчиков технологий, источником которых являлись аномальные пространства. Дарлинг не любила пришлых. Мир Пятизонья жесток, но даже самому суровому его обитателю он по-своему дорог. Тем, кто приходит из-за барьеров, не понять этого сокровенного чувства, живущего в глубине самых очерствевших сталкерских душ. Они здесь незваные гости. их холодное равнодушие к окружающему, одинаковое безразличие, с которым перешельцы устраняют помехи, встающие на пути. Неважно, будь то поросль металлорастений, опорный пункт сталкеров или эволюционировавший механизм, охраняющий свою территорию, выдают в ней чужаков, хорошо тренированных псов, выполняющих работу. Им ничего не дорого, не свято, кроме денег, полученных за очередной рейд. Двигаясь по едва приметной тропе, заросшей молодыми побегами металлокустарника, Дарлинг не упускала ни одной мелочи. В пепельном тумане все виделось серым, призрачным, свидетельство былой жизни, прерванной катастрофой 51-го года, попадались едва ли не на каждом шагу. Здесь, в пустоши, они выглядели особенно жутковато, таинственно, хотя ощущения титановой лозы, скорее всего, были субъективны. Она почти не помнила своего прошлого. Все, что предшествовало потрясшему землю катаклизму, выцвело, поблекло. Потерялась в череде имплантаций, произведенных мнемотехниками Ордена. Она не боялась исчадий зоны, но вздрагивала, когда из серого, клочковатого тумана внезапно появлялся фрагмент здания с зияющими провалами окон, за которыми в сумраке угадывались изломанные предметы меблировки, или путь вдруг преграждал древний ветхий заборчик с примыкающим к нему фрагментом клумбы, осколком фонтана с изувеченной скульптурной группой. Каждый раз Дарлинг невольно пыталась дорисовать в своем воображении картину из прошлого, но ничего не получалось, лишь серые, безликие тени толкались на пороге сознания. Чувство тревоги, резкое, будто удар энергетической плети, накатило внезапно, заставив ее остановиться, машинально скинуть оружие и активировать импланты второго уровня. Метрах в 20 пролегла свежая просека. Наемники воспользовались ею, но Дарлинг разумно остерегалась торных дорог, зная, что ходить по недавним просекам – только дразнить судьбу. В пятизонье подобный след оставляют либо физические аномалии, либо крупные стаи механоидов, движущихся путями своих загадочных миграций. Ощущение приближающейся угрозы нарастало с каждой секундой. Титановая лоза застыла, анализируя данные, поступающие от имплантированных датчиков. Наемникам, пришедшим извне, никогда не сравнится со сталкером-универсалом. Здесь другая реальность, живущая по иным законам. Что способны воспринять от нее боевики техносиндиката, закупорившиеся в герметичных бронескафандрах, полностью полагающиеся на штатные системы обнаружения, действия которых сейчас блокировал пепельный туман? Дарлинг не зря проявила беспокойство. Она хорошо знала, сколь мощный, самодостаточный, опасный, полный стремительных превратностей мир простирается вокруг. Здесь нет проверенных троп или торных дорог. Остановившись, титановая лоза прислушалась к своим ощущениям. Она сконцентрировалась на ментальном восприятии пустоши, анализируя воспринимаемые имплантами эманации окружающих энергий, пока сознание не синтезировало скупой, схематичный, но точный по сути образ тех бредущих по просеке сталкеров, опаснейших исчадий пятизонья. Наемники, еще не подозревая о приближении биомеханических обитателей пустоши, шли прямо на них. Досадуя на самоуверенную глупость пришельцев, решивших облегчить себе путь, Дарлинг мысленно обругала их последними словами. Теплых чувств к наемникам она не испытывала. На запутанном маршруте титановой лозе не раз приходилось бороться с искушением. Она могла воспользоваться множеством удобных моментов и тихо вырезать группу, но каждый раз сдерживала себя, памятуя о цели рискованной погони. «Ну не охранять же их?» – возмущенно подумала Дарлинг, но тут же осеклась в мыслях. Командор Хантер поставил перед нею конкретную задачу – отыскать расположенную за барьером базу техносиндиката. Орден сталкеров не отказывался от сотрудничества с внешними силами, но, как и любая крупная уважающая себя группировка пятизонья, предпочитал владеть всей полнотой информации о деловых партнерах, даже если те старались сохранить в тайне некоторые аспекты своей деятельности и дислокации. Теперь самоуверенность наемников грозила свести на нет все усилия предыдущих суток. Если они банально погибнут, то Дарлинг придется возвращаться в цитадель Ордена ни с чем, а такой расклад совершенно ее не устраивал. Три сталтьеха, появившиеся на просеке, когда-то были людьми. Тот, кто ни разу не сталкивался с подобными существами, издалека мог бы принять их за предельно истощенных сталкеров, из последних сил, бредущих по своим делам. Но стоило присмотреться повнимательнее, и обманчивое внешнее сходство моментально рассеивалось, и даже у бывалого, закаленного превратностями аномальных пространств бойца, по спине вдруг пробегала непроизвольная дрожь. Одежда и экипировка сталтехов, как правило, представляла собой лохмотья. Плоть фактически отсутствовала, лишь кое-где болталась мумифицированными фрагментами. Вместо мышц металлизированные кости скелета оплетали тонкие, скрученные в подобие жгутов серебристые нити. В глубине провалившихся глазниц тускло-красное сияние выдавало работу каких-то устройств, заменивших человеческие органы восприятия. Скрюченные пальцы все еще сжимали оружие, но работало оно или нет, оставалось лишь догадываться. Грянувшая несколько лет назад катастрофа необратимо изменила не только пять отчужденных пространств, но и их обитателей. Биосфера безвозвратно погибла. А на изолированных барьерами территориях неожиданный карт-бланш получила техносфера, в буквальном смысле проросшая на руинах опустевших городов. Скорги. Микроскопические металлизированные частицы, способные создавать сложные самоорганизующиеся структуры, стали основой всего техноса Пятизонья. Никто в точности не знал, как и откуда появились их первые колонии, породившие металлорастения. Догадок и гипотез существовало множество, но ни одна из них пока не получила прямого подтверждения. Дарлинг привыкла опираться не на теории, а на данность. Титановая лоза скептически относилась к предположениям различного толка. Выжить среди гибельных пространств помогал лишь реальный, подтвержденный практикой опыт. А он упрямо свидетельствовал, что примитивные агломерации скоргов не появились из ниоткуда, а созревали в N-капсулах на ветвях автонов. Достигая определенного размера, они чаще всего просто падали на землю, давая начало новой поросли металлокустарников. Но случись зрелому плоду, взрываясь брызгами серебристой субстанции, запятнать ею человека или механизм, как поведение микрочастиц радикально менялось. Стремительно размножаясь, скорги начинали создавать колонии нового типа, безжалостно реконструируя захваченный носитель, сообразуясь с понятной лишь им трактовкой определения функциональность, превращая какой-нибудь старый, давно проржавевший механизм или проявившего беспечность сталкера в нечто, отвечающее только одному признаку – способности вести эволюционную борьбу, жестко и успешно конкурировать с другими порождениями зоны, выигрывать в естественном отборе, сражаясь за территории, богатые ресурсами или источниками энергии, за право утилизации поверженного противника и присвоение его уникальных подсистем. Условно носители скоргов классифицировались орденом по признаку изначальной принадлежности. Сталтехами называли пораженных проказой зоны людей, а механоидами – реконструированные скоргами механизмы. Военные и ученые придерживались иной классификации, но Дарлинг принадлежала ордену и оперировала привычными для нее терминами. Выяснить потенциальную опасность сталтеха или механоида несложно. Реконструкция скоргами захваченного носителя не происходит мгновенно. Следовательно, чем значительнее видимые невооруженным взглядом изменения, тем выше боевые возможности противника. Титановая лоза активировала зрительный имплант. Выбранный фрагмент реальности рванулся навстречу. На миг стал нечетким, словно воздух превратился в матовое стекло. Затем рассудок привычно отфильтровал помехи, отсеивая пелену тумана, и она увидела сталтехов. Двое получили изменения не так давно. Их плоть еще не успела разложиться, лишь посинела и вздулась, отливая многочисленными серебристыми вкраплениями, поблескивающими сквозь прорехи изодранной одежды. А вот третий представлял серьезную угрозу. Он был инфицирован скоргами так давно, что успел превратиться в металлизированный эндоостов, оплетенный тонкими жгутами серебрящихся нитей, выполняющих функцию мышц. Двигаясь во главе группы, старый сталтех, покрытый шрамами, демонстрировал явное лидерство. Его походка была мягкой, уверенной, без конвульсивных подергиваний, в то время как двое тащившихся чуть позади то и дело спотыкались, существенно замедляя продвижение группы. «Впрочем, торопиться им некуда», — мысленно рассудила Дарлинг, убирая за спину бесполезный в данной ситуации ИПК. Доли секунды она колебалась, делая выбор между энергетической плетью и армганом. Затем касанием сенсора активировала лазерный излучатель, закрепленный на правой руке от запястья до локтя. Попадать в поле зрения наемников не хотелось. Оценив соотношение сил, титановая лаза рассудила, что, избавившись от старого, наиболее опасного сталтеха, она окажет боевикам синдиката достаточную помощь. С остальными двумя пусть справляются сами. Дарлинг совершенно не волновала, погибнет ли кто-нибудь из наемников в назревающей схватке. Ей было вполне достаточно, чтобы выжил хотя бы один из них. Визуальный контакт наемников со сталтехами произошел неожиданно для обеих сторон. Из-за экранирующих свойств пепельного тумана потенциальные противники обнаружили друг друга на дистанции прямой видимости, когда их разделяли считанные метры. Нужно отдать должное боевикам техносиндиката. Они растерялись лишь на мгновение, но в пустоши и такого промедления порой бывает достаточно, чтобы пополнить ряды нежити. Дарлинг, слушая частоту наемников через мью-фон, различила лишь сиплый, предупреждающий вскрик. «Сталтехи!» Двое, что несли увесистый контейнер с N-капсулами, бросили бесценный груз, метнувшись в стороны. Командир группы и замыкающий открыли огонь из короткоствольных импульсных автоматов, но очереди, попадая в цель, не причиняли противнику особого вреда. Игольчатые пули бесполезно рвали и без того мертвую плоть, либо, высекая искры, рикошетили от армированных колониями скоргов чрезвычайно прочных металлизированных костей. Открыв стрельбу, наемники в лучшем случае выиграли несколько секунд. Три человекоподобные фигуры, сбитые с ног, не успели огрызнуться в ответ, но с них станется, подумала Лоза, выжидая, пока боевики техносиндиката либо сами справятся с ситуацией, либо по-настоящему запаникуют. Тогда ее вмешательство в схватку станет неизбежным, но, возможно, останется незамеченным. Не справились. Вместо того, чтобы проявить разумную осторожность и скрыться вместе с грузом, наемники продолжали стрелять, теперь уже в 4 ствола. Вероятно, они были уверены, что игольчатый боеприпас ИПП на короткой дистанции, крошащий бетон в мелкую пыль, решает абсолютно все проблемы в этом мире. Дальнейшие события походили на дурной сон. Дарлинг, успев сменить позицию, видела место схватки как на ладони. Установив армган на максимальную мощность, она вскинула руку с закрепленным поверх брони оружием, прицелилась, но выстрелить не успела. Старый сталтех, демонстрируя внезапную смертоносную грацию, привстал на одно колено и прыгнул, сокрушительным ударом проломив бронированное забрало гермошлема ближайшего противника, вбив острые осколки сломанных лицевых костей в мозг наемника. В эфире захлебнулся нечеловеческий вопль. Два более медлительных сталтеха, с которых очереди импульсного оружия лишь сорвали остатки вздувшейся плоти да оцарапали металлизированный скелет, неуклюже поднимались на ноги, намереваясь присоединиться к вожаку, застывшему над трупом бьющегося в конвульсиях противника. По руке старого сталтеха медленно стекали тягучие ручейки серебристой субстанции, капая в пролом окровавленного забрала боевого шлема погибшего. Эта колония скоргов торопилась размножиться, стремясь захватить еще один носитель. Командир наемников, не прекращая огня, начал отступать. Один из его подчиненных схватил контейнер с N-капсулами и поволок его прочь, видимо, не в силах расстаться с бесценным грузом даже перед лицом неумолимой смерти. А вот третий оцепенел, выронив оружие, словно его внезапно поразило каменное проклятие. Дарлинг не дала предводителю нежити завершить инфицирование трупа, и повторить стремительную атаку. Лазерный разряд максимальной мощности полоснул по металлизированному эндоостову и, перерубив позвоночник, развалил старого сталтеха на две половины. В этот миг, оцепенев от ужаса, боевик синдиката вышел, наконец, из ступора, попятился и, выкрикнув что-то истеричное на незнакомом дарлинг-языке, рванул с пояса плазменную гранату. Ей не надо было объяснять, что произойдет дальше. Резко пригнувшись, титановая лоза стремительно нырнула в прореху между ветвями металлорастений, туда, где импланты зафиксировали небольшую выемку, подходящую в качестве укрытия, а секундой позже со стороны просеки полыхнул ослепительный взрыв. Упругая, раскаленная ударная волна пронеслась над головой, размягчая ветви автонов, сжигая уже созревшие и только начинающие набухать инкапсулы, покрывая заросли металлорастений коростой расплавленных ветвей. Горячий дождь из мелких капелек расплава хлестнул по броне Дарлинг, скатываясь на землю шипящими, плюющимися сизым дымком шариками, и вдруг наступила ватная, неестественная тишина. Выждав некоторое время, она перевернулась на спину, взглянула вверх, хотя и без этого было понятно, что случайное укрытие превратилось в ловушку. Ветви автонов, размягчившиеся, частично расплавленные температурой плазменной вспышки, сомкнулись над ней, образуя уродливое, уже остывающее, но невероятно прочное сплетение. Лежа на спине, глядя на оплавленные ветви металлокустарника, Дарлинг, вспомнив о задании и наемниках, неожиданно подумала: «Убью дегенератов». Мысль справедливая. Задание можно выполнить разными способами, например, допросить с пристрастием оставшихся в живых боевиков синдиката. После полученного только что потрясения они сломаются быстро, сами выдадут местоположение базы. Если они не в состоянии элементарно справиться со сталтехом, за какой надобностью вообще рискнули сунуться в пустошь? Захотели запутать следы? Или у них тут есть дело? Поведение наемников казалось ей нелогичным, учитывая, что полученный в Ордене груз, контейнер с различными видами N-капсул, весил немало и стоил баснословно дорого. Теперь на взрыв плазменной гранаты соберутся все окрестные механоиды, с досадой подумала титановая лоза, сняв с пояса и расчехлив энергетическую плеть. Нужно успеть перехватить наемников, прежде чем они бездарно погибнут. Рукоятка, покрытая слоем пенорезины, являлась контейнером для заключенных внутри артефактов. Секрет их взаимодействия и технология изготовления оружия хранились мастерами-мнемотехниками в строжайшей тайне. После прикосновения к сенсору в торце рукоятки появился язычок извивающегося голубоватого энергетического щупальца. Оно мгновенно подросло, зашевелилось, слабо потрескивая, непроизвольно потянулось к ближайшей ветви автонов, но титановая лоза обуздала его стремление к саморазряду. Для неопытного сталкера плеть – орудие суицида. Прикосновение голубоватого, аморфного на вид энергетического язычка ведет к мгновенной приостановке всех процессов на атомарном уровне. Ударить себя проще простого, а вот подчинить оружие своей воле, заставить формируемый им энергетический сгусток резко вытянуться при взмахе и поразить избранную цель, способен лишь сталкер-универсал, владеющий способностью контролировать техноартефакты. Внешность Дарлинг никак не выдавала ее внутреннего напряжения, а оно росло с каждой секундой. Имплантированные кибернетические модули принимали команды рассудка, транслируя их компонентам оружия. И, наконец, последовал короткий взмах, энергетический разряд, похожий на ослепительную, причудливо извивающуюся веревку, хлестнул по ветвям автонов, временно сделав их ломкими и безопасными. Не теряя ни секунды, титановая лоза выбралась из укрытия, едва не превратившегося в смертельную ловушку. Отключив плеть, в которой осталось 4 заряда, она осмотрелась. Пепельный туман разогнала взрывной волной. Ветви металлорастений в радиусе нескольких сот метров превратились в сплошную корку, застывшую причудливыми разводами. Приближение механоидов она пока не ощущала, да и двое выживших наемников куда-то запропастились. Вряд ли их база была расположена за барьером пустоши, продолжала размышлять Дарлинг, преодолевая последние метры, отделявшие ее от истекающего сизым дымом кратера. Отогнув оплавленные ветви автонов, она осмотрелась. Тишина стояла гробовая. Потревоженные взрывом окрестности понемногу вновь начали тонуть в мутной мгле. Обугленные фрагменты плоти, куски экипировки, оплавленные части эндоостова в нежити, уже негодное оружие – все смешалось в отвалах небольшого кратера. Дарлинг поморщилась, ощутив зловоние. Присев на краю дымящегося отвала, она некоторое время наблюдала, как из потрескавшейся почвы с негромким потрескиванием пробивается, вырастая на глазах, тонкая гибкая поросль. Это скорги, уцелевшие в неистовой вспышке, восстанавливали численность, используя остаточную тепловую энергию взрыва для создания миллионов себе подобных частиц. Вот один из тонких, пружинистых побегов дотянулся до оплавленного металлизированного фрагмента эндоостова старого сталтеха, обвив его, скользнув вглубь дымящейся почвы, затем вновь появился из-под земли, несколькими гибкими витками охватив следующую кость, связывая их воедино. Дарлинг уже видела однажды похожий процесс. Пройдет несколько дней, и из обломков трех уничтоженных сталтехов будет вновь собран хотя бы один. Можно, конечно, воспользоваться плетью, заморозить останки, но к чему нарушать естественный ход событий? Скорги – неотъемлемая часть пятизонья. Они вездесущи. Все сталкеры носят импланты, созданные на основе стабилизированных мнемотехниками колоний микрочастиц. Они – источник формирования новых форм жизни, возможно, начало следующего витка эволюции Земли и ее обитателей. «Не время ставить сомнительные эксперименты», – подумала Дарлинг. Она ни на секунду не забывала о двух выживших наемниках и о данном себе обещании больше не красться по их следам, а решить проблему получения информации более быстрым и радикальным способом. Вопрос в том, где теперь их искать. Прошло всего 5 минут с того момента, как грянул взрыв, но боевики синдиката носили броню, оснащенную сервомускулатурой, и за это время могли отмахать несколько километров, спеша убраться подальше от места неожиданного столкновения с нежитью. Дарлинг не торопилась броситься в погоню. Импланты молчали. Пепельный туман опять сгустился, мешая нормальной работе датчиков. От просеки в разные стороны ветвилось несколько троп, проложенных сквозь чащу автонов крупными механоидами. Поддавшись панике, наемники могли уйти в любом из доступных направлений. И все же они не просто так рискнули идти через пустошь, уже в который раз подумала титановая лоза. Вызвав из памяти электронную карту, обновляющуюся каждые 2 часа через подключение мьюфона к сталкерской сети, она внимательно изучила окрестности. Был неподалеку один объект, подходящий в качестве цели рискованного броска через гибельное пространство, но при условии, что наемники ведут двойную игру, обманывая синдикат. «Что вполне возможно», – мысленно заключила Дарлинг, ментальным усилием переориентировав датчики имплантов на узкофокусированное сканирование избранного направления. После минутного поиска обнаружить выживших боевиков не удалось. Зато она зафиксировала 2 ловушки, не нанесенные на электронные карты пустоши. Метрах в 30 от нее туман выпучивала плавным грибом. Среди пепельно-серых завитков свинцового марева в воздухе медленно кружило несколько предметов. Лестница в небо. Так сталкеры называли ловушки, представляющие собой зоны пониженной гравитации. Обычно обнаружить их очень сложно. Поначалу уменьшение силы тяжести в аномальном пятне почти не ощущается. И лишь ступив за незримую черту, человек вдруг испытывал роковое воздействие, внезапно взмывая вверх на 10-15 метров, а то и выше. Нетрудно представить, что происходило дальше, в момент, когда барахтающийся в воздухе сталкер, двигаясь по инерции, пересекал противоположную границу аномального пятна. Стремительное падение с высоты 7-этажного дома, как правило, приводило к летальному исходу, а чуть позднее к появлению еще одного сталтеха. Вездесущие скорги своего не упустят. Дарлинг, определив границы обнаруженной аномалии, решительно направилась к грибовидному выбросу пепельной субстанции. Не дойдя нескольких метров до четко видимой границы пятна, обозначенной клубящимся облаком тумана, она отцепила от пояса бухту прочного, сплетенного из тончайших побегов металлорастений троса, и, закрепив его за многотонный, торчащий из земли бетонный обломок, мелкими приставными шагами, стараясь не совершать резких движений, вошла в границы аномалии. Чувство щекотливого зависания внутренностей пришло внезапно. Подошвы обуви оторвались от земли. Она побледнела, но продолжала медленно стравливать трос, постепенно поднимаясь вверх, стараясь маскироваться на краю пепельного выброса. Земля понемножку уходила вниз. Титановая лоза уже поднялась выше зарослей металлокустарников, но не останавливалась на достигнутом. Чтобы импланты заработали более эффективно, ей следовало подняться над уровнем затянувших окрестности испарений. Дарлинг осознавала, что сильно рискует. Любое резкое движение или внезапный порыв зарождающегося утреннего ветра могли вытолкнуть ее в зону нормальной гравитации, и тогда падение неизбежно. Но иного выхода из сложившейся ситуации она не видела. Потерять след наемников было бы сейчас просто обидно. А вот и они. Две фигуры в узнаваемой экипировке двигались скорым шагом, удаляясь в сторону мрачной громады высотного здания, перемещенного сюда в момент катастрофы, косо воткнутого в землю титаническими силами, уродовавшими ландшафт. Дарлинг лишь усмехнулась в ответ своим мыслям, как просты и незамысловаты мотивы многих рискованных человеческих поступков. В окрестностях располагалось достаточно развалин, но законсервированная от разрушения, перемещенная за тысячи километров верхушка небоскреба, в направлении которой она и осуществляла поиск, была известна как место заключения разного рода сомнительных сделок. В мрачных глубинах косо торчащего из земли здания, превращенных в натуральные трущобы, находили убежище отбросы сообществ сталкеров. Тут всегда можно было отыскать исполнителя для какой-либо грязной работы или продать товар сомнительного происхождения. К этому зданию и направлялись наемники. Вряд ли сейчас они действовали с одобрения синдиката. Скорее всего, хотели сбыть часть полученных в Ордене N-капсул, списав потерю некоторой доли груза на превратности транспортировки. Симулировать аварию одной из ячеек контейнера несложно. Достаточно привести в негодность генератор, создающий консервирующее электромагнитное поле. При такой поломке транспортировать колонии скоргов слишком опасно. Бесценные плоды металлорастений проще вытряхнуть, иначе их спорадическая активация может уничтожить весь груз вместе с заставляющими его ходоками. Разобравшись в нехитром замысле алчных наемников, титановая лоза успокоилась. Теперь они уже никуда от нее не денутся. До трущоб, так сталкеры именовали между собой обломок небоскреба, им идти еще километра два. А затем у боевиков синдиката возможен лишь один маршрут отхода – на запад, к зоне тамбура, расположенной среди древних построек атомной станции. Только оттуда они смогут войти в общую для всех пространств пятизонья транспортную сеть узла. Пользуясь уникальным моментом, Дарлинг решила задержаться еще немного в границе аномалии, производя запись ее параметров и заодно внимательно осматриваясь вокруг. Мало кто из сталкеров может похвастаться, что имел возможность созерцать панораму пустоши с высоты. Смятая складками, покрытая трещинами, заполненная зарослями автонов равнина, пользующаяся славой самой опасной территории Пятизонья, имела длинную и трагическую историю, начавшуюся еще в 80-х годах прошлого века, когда после аварии на Чернобыльской АЭС вокруг нее была создана зона отчужденных пространств, призванная оградить людей от губительных последствий техногенной катастрофы, не допустить их случайного проникновения в зараженные радиоактивными выбросами окрестности атомной станции. Жизнь так и не вернулась сюда с той далекой поры. А катастрофа 51-го года окончательно и бесповоротно завершила формирование пустоши в ее сегодняшнем виде. Если в других регионах за периметром барьеров оказались крупные города, то здесь из достопримечательностей изобиловали лишь причудливые складки рельефа. Зияли широкие, кое-где дышащие огнем недр, протянувшиеся на многие километры трещины и разломы. Сглаженные временем руины населенных пунктов, покинутых еще в 20 веке, едва возвышались над уровнем земли, исключение составляли засеки и городища скоргов, возникшие в недавний период. Их концентрические окружности виднелись во многих местах, и надо сказать, что за последнее время они заметно подросли. Дарлинг вновь задействовала зрительный имплант, приближая один из характерных образчиков архитектуры Техноса. Увиденное заставило ее удивленно приподнять бровь. Понятия «засека» и «городище» были заимствованы сталкерами из терминологии военных. Пилоты К-85, регулярно контролирующие воздушное пространство Пятизонья, первыми обратили внимание на то, что в некоторых местах заросли металлорастений начали принимать четкие геометрические формы, заметные лишь с высоты. Ученые живо заинтересовались необычным явлением. Была сделана серия контрольных сканирований, показавшая не только рост новых образований, но и постепенное усложнение их структуры. Дарлинг видела полученные по каналам сталкерской сети снимки, дважды ходила с разведывательными миссиями в пустошь, к одному из наиболее крупных городищ. Мнемотехники Ордена, уже давно и успешно применявшие специально выращенные металлорастения в качестве конструктивного материала, также проявили интерес к внезапно обнаруженной архитектуре Техноса. Но увиденное сейчас не шло ни в какое сравнение с результатами последних разведок. Титановая лоза ожидала обнаружить несколько невысоких кольцевых валов, образованных сплетением металлокустарников, расположенных в форме концентрических окружностей. Но ее взору вдруг предстала настоящая крепость скупых, лаконичных геометрических форм. С высоты она могла заглянуть за периметр вздымающейся на 10 метров внешней стены, а импланты позволяли различить подробности центрального фантасмагорического строения городища. Мрачное зрелище открылось взгляду титановой лозы. За 3 года скитаний по Пятизонью она еще ни разу не сталкивалась ни с чем подобным. Последняя вылазка в пустошь состоялась меньше месяца назад, и в ту пору городище представляло собой 3 концентрических вздутия, в нескольких местах продавленных следами прохождения крупных механоидов, вес которых порой составлял десятки тонн. Что же случилось за 3 недели? Известно, что автономы добывают металл из почвы. Насчитываются сотни видов металлорастений. Их различают по 2 признакам. Первый – химический состав элементов, из которого состоят изломанные под разными углами ветви. Автоны, состоящие из чистого металла, например, меди, железа, олова или свинца, встречаются достаточно редко. Большая часть металлокустарников образована различными сплавами, разнящимися по пропорциям входящих в них элементов. Второй признак при квалификации автонов – свойство N-капсул, вызревающих в утолщениях ветвей. Если руководствоваться обоими критериями, то на просторах Пятизонья можно отыскать сотни видов металлорастений, уникальных по химическому составу и свойствам их плодов. Сейчас, анализируя показания датчиков, Дарлинг не могла отделаться от мысли, что в городище собраны все возможные представители техноса Пятизонья. Выросшие на 10 метров стены стали в несколько раз толще. Их поверхность уже не казалась плавно выгнутой сетчатой конструкцией. В замысловатом плетении автонов виднелись выступающие детали в виде уродливых, ветвисто-шипастых наростов, покрытых ржавчиной, зеленоватыми окислами меди, кое-где шелушащихся окалиной. За валом внешней стены наблюдалось пространство, свободное от металлической растительности. Там в данный момент громоздились собранные со всей округи остовы различных машин. В основном это была старая строительная и военная техника. Второй вал металлорастений, поднявшийся на 7 с лишним метров, нависал над скоплением древнего металлического хлама. Среди замысловатых сплетений автонов то и дело сверкали дуговые разряды энергии, сыпали искры, созревшие N-капсулы срывались вниз, ударяли о ржавые корпуса древних машин, разлетаясь брызгами серебра. Дарлинг была потрясена. Она на некоторое время даже забыла о наемниках. Продолжая наблюдать, титановая лоза подмечала все больше подробностей в строении городища, и по мере осмысления деталей невиданного сооружения ее постепенно охватывал трепет. За третьим кольцом стен возвышалась коническая конструкция, похожая по своей структуре на термитник. Тысячи мелких ходов пронизывали покрытый уродливыми наростами конус. Датчики даже на таком удалении фиксировали, что внутри постройки и на ее поверхности копошатся, ползают миллионы мельчайших механоидов, не поддающихся классификации по базам данных Ордена. Это была какая-то новая форма механической жизни, существующая уже не на основе захваченных носителей. По всей видимости, колонии скоргов научились копировать некоторые прототипы машин, уменьшив их в сотни раз, приспособив под свои, неведомые людям нужды. Вот почему на взрыв плазменной гранаты не явился ни один из механоидов, подумала Дарлинг, завершая запись полученных при сканировании данных. Они все где-то там, внутри периметра городища. Все еще находясь под впечатлением увиденного, Дарлинг осторожно начала сматывать трос, постепенно опускаясь к земле. Ее взгляд вновь зафиксировал фигуры двух наемников. «Что-то здесь не так», — обожгла рассудок неожиданная мысль. Лоза приостановила спуск, пытаясь понять, чем вызвано ее внезапное беспокойство. Несколько секунд понаблюдав за наемниками, отрешившись от подавляющего разум зрелища механического муравейника, она быстро пришла в себя, поняв, в чем дело. Вместо того, чтобы бодро топать к зданию торгового центра, являющегося прекрасным ориентиром даже в условиях пепельного тумана, боевики синдиката вдруг начали забирать вправо, по непонятной причине вновь возвращаясь к небольшому холму. Движение. Титановая лоза напряглась, сканируя источник внезапной посторонней активности, и вдруг явно ощутила, как с окружающим миром начинают происходить странные метаморфозы. Ветер еще не поднялся, но языки пепельного тумана, противоречия карте распределения аномалий, способных вызвать не серую, стелящуюся вдоль земли субстанцию, стремительно поползли вверх по склонам лишенного металлорастительности холма, куда только что вновь стали подниматься двое выживших наемников. «Метаморф», — мгновенно сообразила Дарлинг. Ее ноги коснулись земли. Она отступила на пару шагов от границы аномального пятна, убрала трос. Все движения были машинальными, быстрыми, в то время как рассудок титановой лозы искал сталкера, манипулирующего с реальностью. Источник искажений где-то рядом. Возвышенность, за которой располагалась накренившаяся 12-этажная макушка небоскреба, просматривалась отсюда достаточно хорошо. Тепловые контуры двух человеческих фигур четко выделялись на фоне термограммы холма. Нескольких секунд наблюдения хватило, чтобы понять – засевший неподалеку метаморф формирует искажение с таким расчетом, чтобы наемники, сбившись с пути, прошли по кругу, выйдя на устроенную для них засаду. Нельзя сказать, чтобы Дарлинг особенно удивилась внезапному обороту событий. Разгуливать по пустоши с контейнером, полным N-капсул, занятие крайне рискованное. Самоуверенность бойцов техносиндиката зашла слишком далеко, а последняя выходка с плазменной гранатой окончательно исчерпала лимит их везения. Шорох. Титановая лоза отступила в заросли автонов, ее армган активировался, чуть приподнявшись на фиксаторах. Подушечки пальцев левой руки, густо пронизанные прожилками серебра, сомкнулись в одном из четырех возможных сочетаний. Имплантированные в них колонии скоргов мгновенно образовали временные связи, соединяясь в генератор, вживленное под кожу запястья сердце зверя подало энергию к только что образованному устройству, напомнив о себе легким покалыванием. Неоднократные операции, произведенные мнемотехниками Ордена, сделали из Дарлинг сталкера-универсала. Она одинаково хорошо владела многими специализациями. Но каждое преимущество неизбежно имеет и оборотную сторону. На работу боевых имплантов расходовалась жизненная энергия организма, и даже подпитка сердца зверя не застраховывала от резкого истощения сил при скоротечной схватке с несколькими противниками. Сначала наемники. Придется предупредить их об опасности, разрушив иллюзию, От мертвецов информации не получишь. Восприятие мира изменилось. Дарлинг, заняв оборонительную позицию, почти сразу обнаружила источник деформации реальности. Морок, ведущий бойцов техносиндиката в засаду, действительно генерировался сталкером-метаморфом. Сфокусированный поток энергии, спровоцировавший сбой датчиков их бронескафандров, изменивший показания приборов, отслеживался довольно четко. Метаморф попался опытный, сильный. Он не только воздействовал на приборы, но и сумел окружить вершину холма плотным слоем тумана, чтобы наемники потеряли визуальные ориентиры. Рядом с метаморфом находился бионик, поддерживающий его силы. Чуть поодаль расположились еще трое сталкеров, готовых открыть огонь, как только боевики техносиндиката спустятся по склону и попадут в аномалию «Магнит» – металлизированное пятно на поверхности Земли, образованное хищной колонией скоргов. В принципе, Дарлинг не имела ничего против группы незнакомцев, заметивших взрыв плазменной гранаты, быстро сориентировавшихся в ситуации и решивших заработать приличные деньги. В другое время она не стала бы им мешать. Но тут затрагивались интересы Ордена, а Титановая Лоза ни секунды не сомневалась, как ей следует поступить. Сердце зверя подало импульс энергии на импланты. Дарлинг вздрогнула, стремительно побледнев. Каждый нерв отозвался тугой, звенящей болью, словно тело пронзили сотни раскаленных игл, но ее боль была лишь бледной тенью той нечеловеческой муки, которую внезапно испытали противники. Крик скорга – так назывался удар, нанесенный титановой лозой. В этот миг Дарлинг была сродни тяжелому камню, брошенному в воду. От нее во все стороны рванулась волна излучения, резонирующего в имплантах первого уровня, парализующая работу всех вживленных устройств, причиняющая невыносимую боль их обладателям. Компактный аккумулятор, добытый из крупного механоида, практически разрядился. Кожа на запястье горела, словно ее ошпарили кипятком. В голове стоял глухой звон, но удар достиг цели. Дарлинг, усилием воли, удержавшая сознание, отчетливо видела, как наемники вдруг остановились, озираясь по сторонам. Текучие полосы пепельного тумана, секунду назад поднимающиеся по склонам холма, внезапно начали опадать, рассеиваясь, словно иссякла сила, толкавшая их вверх. Двое боевиков техносиндиката достаточно быстро сообразили, в чем дело. Находясь на возвышенности, они и без участия безнадежно ушедших в сбой и перезагрузку сканеров смогли рассмотреть незамысловатую засаду. Крик скорга не воздействовал на натуралов. Так в Ордене называли всех неимплантированных. А вот сталкеры получили по полной программе. Двое из них валялись без сознания. Их тела, рухнувшие неподалеку от аномалии, медленно тащило по земле, притягивая к магниту. Метаморф тоже вырубился, что совершенно неудивительно. Такова защитная реакция всех, кто специализируется на манипуляциях с реальностью. А вот бионик и еще один сталкер, оказавшийся выносливее своих товарищей, вмиг обезумев от боли, бросились прочь, не разбирая дороги. Бионик вскоре запутался в ветвях автонов, и наемники, поставив на землю тяжелый контейнер, принялись стрелять по нему, но без результата. Короткоствольные ИПП хороши на дистанции ближнего боя, а когда цель находится на расстоянии, превышающем 100 метров, иглы безнадежно уходят в разлет, теряя скорость и убойную силу. Дарлинг разжала пальцы, деактивируя боевые импланты. Покачнулась от внезапного приступа слабости и, задавив в себе боль, скинула правую руку, разрядив армган в голову командира наемников. Тот рухнул, как подкошенный. Стрельба тут же прекратилась. Последний оставшийся в живых боевик техносиндиката, которого Дарлинг избрала для допроса, метнулся за ближайшее укрытие и затих. Кровь глухо стучала в висках. Применение боевых имплантов всегда сопровождается резким упадком сил, дурнотой, вспышками нестерпимой боли, выбросом в кровь различных стимуляторов обмена веществ. Нервная система человека не предназначена природой для взаимодействия со вживленными наномашинными комплексами. А здесь бессильны что-либо исправить даже самые опытные мнемотехники. Успешная имплантация – только половина дела. Ее результат остается непредсказуем до тех пор, пока сталкер не начнет использовать импланты. Сумеет ли конкретный человек управлять вживленными устройствами, перешагнет ли психологический барьер боли, страха. Непонимание тайного смысла произошедших перемен зависит только от него. Дарлинг знала статистику имплантаций. Количество умерших на операционном столе ничтожно по сравнению с числом тех, кто сошел с ума либо погиб, так и не сумев воспользоваться своими новыми возможностями. Титановой Лозе повезло. Ее имплантировали, а после обучали лучшие мнемотехники Ордена. Между операцией по вживлению сконфигурированных необходимым образом колоний скоргов, выращенных из N-капсул в лабораториях Цитадели, и ее первым самостоятельным выходом на смертельно опасные просторы Пятизонья прошел почти год. Ее берегли. Давали возможность постепенно адаптироваться в процессе тренировок, постичь различные аспекты новых, уникальных возможностей организма. И в результате она стала первой из нового поколения сталкеров, не искалеченная зоной, а бережно, осмысленно приспособленная к новым условиям существования. Если рассматривать боевые возможности Дарлинг, то мало кто мог сравниться с ней. Титановая Лоза являлась своего рода уникумом, эталоном, несомненным успехом мнемотехников, повторить который пока что не удавалось. Мгновения, отпущенные себе на короткую передышку, кончились. Слабость, сравнимая с состоянием легкоатлета, только что выложившегося на преодоление дистанции, постепенно отступала. Боль, терзающая мозг, притупилась. Крик скорга. Чрезвычайно редко применяемый удар. Немногие сталкеры обладают необходимым количеством и качеством имплантов для создания боевого генератора соответствующих характеристик. К тому же генерированная титановой лозой волна излучения считается едва ли не оружием массового поражения. Любой обитатель Пятизонья, попавший под ее воздействие, будь то человек, скорг, механоид или сталтех, рисковали получить необратимые повреждения психики, системы или чего-то иного, сосуществующего в тесной взаимосвязи с колониями микрочастиц. Она машинально взглянула в сторону городища. Удар дошел и туда. Над зловещим сооружением поднималось грибообразное облако, от которого то и дело отделялись небольшие, роящиеся группы механоидов нового типа. Городище сейчас было похоже на растревоженный улей. Дарлинг поняла, нужно убираться отсюда, чем скорее, тем лучше. Сердце зверя опустошено. На накопление нового заряда энергии ему потребуются часы. В перенапряженных мышцах ощущалась непроизвольная дрожь. В суставах чувствовалась ломота. То была неизбежная цена удара, обезвредившего всех противников в радиусе нескольких километров. «Наемник». Слово как заклятие пульсировало в рассудке. Прошло менее минуты после выстрела из армгана, поразившего командира боевиков, а реальность уже претерпела значительные изменения. Все стихло. Словно перед грозой. Пепельный туман начал стремительно таять, даже аномальные участки поверхности, сформированные хищными скоргами, на время вырубились. Двоих потерявших сознание сталкеров не дотащило до магнита каких-то полметра. Дарлинг машинальным, заученным до автоматизма движением перетянула увесистый ИПК со спины на грудь. Об энергетических воздействиях пока придется забыть. Силы организма не беспредельны. Да и армейский лазерный излучатель, функционируя в режиме максимальной мощности, почти исчерпал емкость накопителя. В такой ситуации импульсное оружие становится незаменимым. В отличие от легких ИПП, которыми были вооружены наемники, картаж снаряжался цилиндрическим боеприпасом. Его эффективная дальность при стрельбе очередями составляла порядка полукилометра. А в режиме одиночного снайперского огня с применением адаптивной системы наведения оружие было способно поразить легкобронированную цель на километровом рубеже. Дарлинг скользнула в заросли автонов, двигаясь к тому месту, где по ее расчетам укрылся последний из наемников. Поднявшись к вершине лысого, лишенного металлорастительности холма, представляющего собой плотно спрессованную груду бетонных обломков, Дарлинг обнаружила там лишь мертвого командира группы боевиков. Контейнер с N-капсулами исчез. Взглянув в сторону торгового центра, она заметила, как из здания небольшими группами выходят сталкеры. Встревоженные отголосками глобального энергетического удара, несомненно обратившие внимание на неожиданную активизацию скорга в городище, они решили покинуть укрепленное логово, чтобы произвести разведку. Встречаться с группами ренегатов и отщепенцев, контролирующих окрестности мрачного обломка высотного здания, у Дарлинг не было сейчас ни сил, ни желания. Она поняла, что недооценила последнего оставшегося в живых наемника, у которого хватило решимости и здравого смысла взять себя в руки, оценить обстановку и отказаться от продолжения рискованной аферы. Взглянув в заданном направлении, где высились мрачные, полуразрушенные корпуса древней атомной станции, титановая лоза достаточно быстро обнаружила одинокую удаляющуюся фигуру. Задействовав механические усилители мускулатуры, наемник синдиката, взвалив на себя увесистый контейнер, скорым шагом уходил в сторону тамбура. Оценив уже пройденное им расстояние, Дарлинг поняла, что вряд ли успеет догнать, обезвредить и допросить его в границах пустоши. Ей не оставалось ничего иного, как возобновить преследование.